Подобные мысли снова и снова приходили мне в голову, а ночь близилась к утру. Наилучше мне показалось до свету выбраться тайком и пуститься в путь хотя бы ощупью. Беру свою сумку и, вставив в скважину ключ, стараюсь отодвинуть задвижку. Но эти добрые и верные двери, что ночью сами собою раскрывались, только после долгой возни с ключом с великим трудом наконец дали мне дорогу. Я закричал: «Эй, есть тут кто? Откройте мне дворовую калитку, до свету хочу выйти!» Привратник позади калитки на земле спавший говорит спросонья: «Разве ты не знаешь, что на дорогах неспокойно, разбойники попадаются? Как же так ночью в путь пускаешься? Есть ли у тебя такое преступление на совести, что ты умереть хочешь? Так у нас-то головы не тыквы, чтобы из-за тебя умирать». «Недолго, — говорю, — до света. К тому же, что могут отнять разбойники у такого нищего путника? Разве ты, дурак, не знаешь, что голову раздеть 10 силачам не удастся?» На это он, засыпая, повернувшись на другой бок, еле ворочая языком, отвечает: «Почем я знаю, может быть, ты зарезал своего товарища, с которым вчера вечером пришел на ночлег, и думаешь спастись бегством?» При этих словах, до сих пор помню, показалось мне, что земля до самого Тартара расселась, и голодный пес Цербер готов растерзать меня. Тогда я понял, что добрая Мироя не из жалости меня пощадила и не зарезала, а от жестокости для креста сохранила. Итак, вернувшись в комнату, стал я раздумывать, каким способом лишить себя жизни. Но так как судьба никакого другого смертоносного орудия, кроме одной только моей кровати, не предоставила, то начал я: «Кроватка моя, кроватка, дорогая сердцу моему, ты со мной столько несчастий претерпела. Ты по совести знаешь, что ночью свершилось. Тебя одну могу на суде назвать свидетельницей моей невиновности. Мне, в преисподнюю стремящемуся, облегчи туда дорогу». И с этими словами я отдираю от нее веревку, которая на ней была натянута, закинув и прикрепив ее за край стропила, который выступал под окном, на другом конце делаю крепкую петлю, вылезаю на кровать и, на погибель себе так высоко поднявшись, петлю надеваю, всунув в нее голову. Но, когда я ногой оттолкнул точку опоры, чтобы под тяжестью тела петля сама затянулась у горла и прекратила мое дыхание, внезапно и веревка и без того уже гнилая и старая обрывается, и я лечу с самого верха, обрушиваюсь на Сократа, что около меня лежал, и, падая, вместе с ним качусь на землю.